Антон, если тебя это утешит, аура у мальчика осталась прежней, — сказал Борис Игнатьевич. Никакой. Он обнял меня за плечи, маленький и жалкий сейчас, ничуть не похожий на холеного предпринимателя или мага первой ступени. Просто молодящийся старик, выигравший очередную короткую схватку в бесконечной войне. Здорово. Хотел бы я такого. Никакую ауру. Свою судьбу. Антон, у нас есть еще дела. Я знаю, Борис Игнатьевич. Ты сможешь все объяснить Светлане? Да, наверное. Теперь смогу. Ты уж прости, но я пользуюсь тем, что имею, теми, кого имею. Вы с ней связаны. Обычная мистическая связка, ничем не объяснимая. Заменить тебя неким. Понимаю. Снег ложился мне на лицо, застывал на ресницах, полосками протаивал на щеках. Мне казалось, что я почти сумел замерзнуть. Но ведь у меня нет на это права. Помнишь, что я тебе говорил? Быть светлым куда труднее, чем быть темным. Помню. Тебе будет еще тяжелее, Антон. Ты ее полюбишь. Будешь с ней жить какое-то время. Потом Светлана уйдет дальше. И ты будешь видеть, как она отдаляется, как ее круг общения разрастается выше того, что доступно тебе. Ты будешь страдать. Но тут ничего не поделать. Твоя роль начальная. Так бывает с каждым великим магом, с каждой великой волшебницей. Они идут по телам друзей и любимых. Иначе нельзя. Да понимаю я. Все понимаю. Пойдем, Антон? Я молчал. Пойдем? Мы не опаздываем? Пока нет. У Света свои пути. Я проведу тебя короткой дорогой. А дальше... Дальше только твой путь. Тогда я еще постою, — сказал я. Закрыл глаза, чтобы почувствовать, как снежинки ложатся навеки, трепетно и нежно. Если бы ты знал, сколько раз я стоял вот так, — сказал шеф. Вот так, глядя в небо и прося чего-то, то ли благословения, то ли проклятия. Я не ответил. Я и сам знал, что ничего не дождусь. — Антон, я замерз, — сказал шеф. — Мне холодно. — Как человеку холодно. Я хочу выпить водки и забраться под одеяло и лежать так, ожидая, пока ты поможешь Светлане, пока Ольга справится с вихрем. А потом взять отпуск. Оставить вместо себя Илюху, раз уж он побывал в моей шкуре, и отправиться в Самарканд. Ты бывал в Самарканде? Нет? Ничего хорошего, если честно, особенно сейчас. Ничего там нет хорошего, кроме воспоминаний. Но они только для меня. Ты как? Пойдемте, Борис Игнатьевич. Я стер снег с лица. Меня ждали. И это единственное, что мешает нам замерзнуть.